Часть вторая, глава девятая. Приключения начинаются. Вдруг резкий порыв ветра сорвал колпак с головы Сима. Бубенчики его тревожно зазвенели, а колпак, пролетев над морем несколько метров, шумом упал в воду. Ты, разява, со шляпой не смог справиться, еще парусом управлять собрался. Но тут второй порыв ветра сбил его с ног. Гном дважды перевернулся и со всего маху шлепнулся на дно лодки. Эй, парус! Но легкий кокосовый лист, как мотылек, уже парил в воздухе, уносимый ветром, все дальше и дальше в море. Это я-то? Я-то разъява! Да я только колпак свой не удержал, а ты наш парус упустил! Ну как мы теперь без него поплывем? Вот ты разъява! Я разъява? Ты разъява! Ты! Ну ладно, не ссорьтесь. Впереди гигантская воронка. Лодку несет прямо в нее. Ник тут же забыл про Сима, схватился за свой бинокль. И вдруг бубенчики на его колпаке встали дыбом. Откуда она здесь взялась? Ну не все ли равно откуда? Лучше скажи, что нам теперь делать? Воронка-то затягивает нас. Алис, я боюсь. А потом он вдруг подбежал к рюкзаку Ника и забрался в него. Девочка во все глаза смотрела на море. Еще минуту назад оно, спокойное и ласковое, не предвещало никаких перемен. И вдруг в одно мгновение из ярко-изумрудного стало и сине-черным. Откуда-то взялись огромные волны высотой с пятиэтажный дом. Они страшно нависали над хрупким суденышком, грозясь в любой момент поглотить его. Лодку бросало из стороны в сторону. Оставшись без управления, она, подгоняемая неведомой силой, на бешеной скорости неслась прямо в центр гигантской воронки. Ветер трепал золотистые волосы девочки. Она зажмурилась от страха и присела на дно. Мик то и дело поглядывал в бинокль. Рон что-то громко кричал. Сим ухватился дрожащими руками за борт и, как зачарованный, смотрел вперед. Так продолжалось минуты две или три, а может и целую вечность. Девочка уже не ориентировалась во времени. Ей казалось, что оно остановилось. Алекс, нарисуй что-нибудь. Что? Что нарисовать? Я не знаю, что. А она уже схватила альбом. Алис рисовала, потом зачеркивала и рисовала снова. Соленые брызги заливали ей глаза. Руки дрожали. Краска расплывалась прямо под кистью. Но девочка рисовала вновь и вновь. Весла, рисуй! Алис нарисовала два добротных деревянных весла. За одно уселся Сим, за другое — Ник. Гномы судорожно вцепились в них и только хотели начать грести, как вдруг огромная волна шумом обрушилась на легкий кокосовый кораблик и смыла весла в бушующее море. Весла! Но было уже поздно. Ну что? Ну что еще можно нарисовать? Крылья! И вот у лодки выросли два гусиных крыла. Она изо всех сил взмахнула ими и немного поднялась над водой. Лодка пролетела несколько метров, но тут ее накренило вперед. Ой-ой-ой-ой! Закричали гномы, скатившись к носу лодки. А потом назад. Ай-яй-яй! Это гномы были уже на корме. И вправо. Ой-ой-ой-ой! А еще и влево. Ай-яй-яй-яй! И немного покружила вокруг своей оси. Потом, не удержавшись в воздухе, лодка шумом плюхнулась в воду. Разом выдохнули гномы и ухватились за борта. А маленькое кокосовое суденышко опять крутило и вертело, раскачивало в разные стороны и неумолимо несло вперед к страшной воронке. Рисуй воздушные шары! Сейчас! Через несколько секунд Над лодкой красовались воздушные шары, лиловые и зеленые, оранжевые и голубые, желтые и розовые. Но лодка больше не хотела взлетать. Миллиарды соленых брызг, как маленькие иголки, прокалывали шары, и они один за другим шумом лопались, не успев возникнуть. И вдруг кокосовое суденышко начало куда-то падать. Медленно и безостановочно, увлекаемое сильным течением, оно опускалось все ниже и ниже в бездну. Алис поняла это всем своим существом. «Ну вот и все!» — мелькнула последняя мысль в ее голове, и она потеряла сознание. Глава 10. В плену рыбы Чав. Алис очнулась от мощной струи воды, которая лилась ей прямо на лицо. «Ах, да говорю уже тебе, она дышит!» «А может быть, она и так захлебнулась!» А ты еще поливаешь. Да нет же, она сильно ударилась. Вон, видишь, на лбу жирная шишка. И тогда девочка открыла глаза. Сквозь мутноватую струю она увидела над собой испуганные лица трех гномов. Мика, Сима и Рона. Рон старательно щупал ей пульс и что-то высчитывал в уме. Мик зачем-то поливал ее водой, холодной и соленой. А Сим дергал ее за руку. «Ты что это делаешь, Мик? Я разве цветочная клумба? Или, может быть, грядка с огурцами? Ой, а где это мы?» «Еще пока неизвестно где. Главное, что ты в порядке». А девочка уже во все глаза смотрела вокруг. И поверьте, тут было чему удивляться. Они плыли в огромной ярко-красной пещере. И пещера эта показалась Алис живой. Девочка зажмурилась и сильно-сильно замотала головой. «Мик, ущипни меня!» «Зачем?» «Потому что пещера дышит. Этого просто не может быть!» «Дышит!» «Ай, мне же больно!» «Ты попросила ущипнуть, я и ущипнул!» «А она все равно живая! Крылохвостик! Где ты?» «Понимаешь, Алис, мы не хотели тебя расстраивать!» «Но твой друг, наверное...» «Утонул!» «Как утонул?» «И ничего я и не утонул!» «А что, мы больше никуда не падаем?» «Нет, крылохвостик!» «Ой, Алис, я боюсь! Это нас сейчас съест!» Вы спросите, что же так напугало наших друзей? «А вам бы разве не было страшно?» Ответят они вам. «Оглянитесь вокруг!» Своды пещеры были мягкими и губчатыми. Они то сжимались, то куда-то разъезжались или вообще ходили волнами над лодкой, иногда даже чуть касаясь ее. И от этого пещера казалась живой. Какие-то трубочки, каналы и даже целые туннели пронизывали ее насквозь. С ними беспрестанно что-то происходило. Булькало, клокотало, извивалось и двигалось. В пещере было очень тепло и душно. Пахло чем-то неприятным. Тухлыми яйцами, решили бы вы. Эта пещера изрыгала из себя какую-то жуткую смесь, которая мутными газовыми облаками проплывала над головами гномов. Липкая прозрачная слизь медленно стекала по стенам и свисала с потолка. Бух! Одна капля упала прямо Симу на голову. «Снимите с меня эту мерзость!» «Ну ты и вляпался!» И тут вторая капля слизи окутала его с ног до головы. «Фу!» — во весь голос заверещал он и стал поливать себя водой. Кокосовая лодка плыла по подземной реке. Лучше сказать, пещерной. Вернее, не по реке, а по огромному озеру, берега которого едва различались вдали. Вода в озере постоянно бурлила и пенилась, и мелкой рябью накатывала на берег. Берега озера были точно такими же, как и своды пещеры, ярко-красными, мягкими и губчатыми. Их тоже насквозь пронизывала сложная система туннелей, которые уходили глубоко под воду. «Мы здесь не одни». Действительно, рядом с ними плыли корабли. Десятки, нет, сотни кораблей и маленьких рыбацких суденышек. Некоторые из них были очень старыми, с потрепанными, полуистлевшими парусами, прогнившими насквозь палубами, покосившимися от времени мачтами и глубокими пробоинами в бортах. Другие же, наоборот, сияли свежеокрашенный край, их ровные, гладко выстроганные доски пахли душистой смолой, а новенькие паруса гордо стояли по ветру. Хотя какой ветер? Ветра в пещере не было, полный штиль. И все это было живым, настоящим, реальным. Мик, ущипни меня еще раз. Ну, зачем? Ты тоже видишь корабли? Вижу. И я вижу. И это не сон? Какой же это сон, если мы все это видим? А если и сон, то коллективный. Понятно. Значит, это не сон. Корабли неспешно плавали по озеру, изредка задевая друг друга бортами. По палубам важно прохаживались усатые капитаны в парадных кителях и морских фуражках. По корабельным мачтам и веревочным лестницам лазали матросы. Они все были чем-то заняты. Что-то мыли, гнили, вязали или клеили. Алис увидела рыбаков. Они забрасывали в озеро свои сети и вытаскивали оттуда богатый улов. В каютах кораблей сидели довольные пассажиры. Они пили чай или кофе с бисквитными пирожными, ели арбузы и дыни или просто вели неспешные беседы. Трюмы кораблей были забиты разными товарами. Горы зерна, рулоны дорогих тканей, бочки с медом и пряностями, амфоры с вином и кувшины с виноградным соком, кованые сундуки с золотом и драгоценными камнями, корзины с шерстью и мехами, мешки с солью и мукой горами возвышались над палубами. Корабли вели между собой бойкую торговлю. Вот мальчишка, рыбацкий сын, выменял огромную плоскую рыбину с длинными усами и полосатым гребешком на медовый пряник. А краснощекий плечистый моряк только что заполучил прекрасную трубку из редкого красного дерева в обмен на новенький гарпун. В специальных загонах жили домашние животные. Вон на том корабле с поломанной мачтой плывет отара овец. А на этом, с небесно-голубым парусом, девочка заметила каких-то двугорбых верблюдов. Так, во всяком случае, решила она. Они все были покрыты длинной сиреневой шерстью, а из головы у них торчали витые рожки. А видите, корабль с покосившейся палубой и пестрым флагом. На нем путешествуют циркачи.